или черт его знает из каких детских воображаемых картинок взятой аллеи средневекового парка. Он и она. Там за деревьями прячется замок со всеми своими мостиками, рвами и силуэтными на фоне неба часовыми на гребне стены. Пятачки света от фонарей позволяли посмотреть друг на друга при свете. Лариса была молчалива на сей раз, и когда Атька смотрел на нее в очередном световом пятачке, она улыбалась смущенно и хорошо. Потом они спускались вниз по опасному для обуви переулку, и опять был ночной крик. «Ларка, с кем ты там?» Он попробовал ее торопливо поцеловать, но она ловко подставила щеку и прошептала скороговоркой: «Завтра увидимся!» Когда Атька вернулся домой, Колумбыч сидел за столом в очках. Очки он надевал, когда надо было что-либо мастерить. На столе, на газетке лежала куча всяких приспособлений. «Знаешь, — сказал Колумбыч, — ложа-то у меня у ружья лаком покрыта, а у порядочных ружей она только с полировкой, без всяких лаков. С ореховым маслом отполирую, будет высший класс моя двустволочка. Осенняя охота скоро, а утки здесь пропасть». Атька ничего ему не сказал. Посидел, посмотрел, как Колумбыч работает. Всегда приятно было смотреть, как Колумбыч что-либо мастерит своими лапищами величиной с половину журнального столика каждая, и знать, что из этих рук обязательно выйдет вещь. Потом Атька ушел спать счастливый. В палатке он долго лежал с открытыми глазами. На землю гулко хлопались недозрелые яблоки. Они попадали почти все, ибо зной иссушил землю, а до поливки у Колумбыча как-то не доходили руки. Во тьме южной ночи собаки вели разговор из одного конца города в другой. Иногда по улице с приглушенным треском проносился мотоцикл. Шла сложная ночная жизнь городка. Атька чувствовал спиной, как где-то на необозримой глубине под ним дышат, шевелятся и живут земные пласты глинистой майкопской толщи, той самой, что дает нефть. Атька успел уже заметить, что в здешних краях нет привычных ему камней, а есть глина разных цветов и немного плохого песка. С мыслями о майкопской толще, о которой Атька знал по геологическому курсу в институте, он и уснул. Ему еще много ночей предстояло пролежать вот так в палатке с открытыми глазами. Легкомысленное прыганье целлулоидных шариков завораживало, и весь план Атькиного отпуска летел к черту. Колумбыч вел себя, как впавший в склероз конь, не желающий понимать простых вещей. Он уходил от серьезного разговора под предлогом забот о большом хозяйстве. Крышу красить, яблони окопать, построить хозяйственный настоящий сарай, где будут зимой храниться лодка и лодочные моторы. И так без конца. Но Атька ясно видел, что все это хозяйство идет само по себе. Все зарастает, и забор не чинится. Начав чинить забор, Колумбыч вдруг вспоминал о машине и уже не отходил от нее сутки, регулируя какой-то волосяной зазор в зажигании. А когда Атька предлагал строить этот пресловутый сарай, Колумбыч вдруг начинал сортировать патроны и вообще ревизовать охотничье хозяйство. Охота-то осенняя на носу. Все-таки в один из вечеров Атька заставил Колумбыча заговорить. «Не могу бросить», — сказал Колумбыч. «Оставить так, все придет в полную разруху. Здесь это быстро делается. Продать? Подумай. В мои годы и опять без угла своего. И вообще с неясными перспективами».